Они находились на склоне над одним из рукавов Босфора. Зеленый луг затеняли пальмы, грецкие орехи и густые чинары. Неподалеку от берега играл фонтан, а на травянистом краю рощи стояла резная, как кружева, белая беседка, со всех сторон окруженная цветущими кустами. Рядом с ней начинался сверкающий на солнце белый песок. Сара подняла руку, прикрывая глаза, чтобы привыкнуть к залитой ярким светом местности. Харит открыл дверцу кареты, чтобы помочь ей выйти. «Тебе здесь нравится?» — спросил он, перебрасывая через плечо одеяло. «Как здесь красиво!» — воскликнула Сара. «Султан построил эту беседку с фонтаном для матери Роксолены Накшидиль». Халид взял на руки Сару и вынес ее из кареты. «Я сама могу идти», — запротестовала девушка. «Ходить сама будешь завтра», — сказал он, — «а сегодня положись на меня». Халид нес на руках Сару по утоптанной дорожке к берегу, на секунду взглянув ей в лицо. Сара прижалась щекой к надежному сильному плечу. Почему он не может всегда быть таким? Когда он не пытался ею командовать и помыкать, он мог быть таким хорошим. Халид, добравшись до ровного места на песке, расстелил одеяло и усадил на него Сару. «Сейчас вернусь», — пообещал он. Он снова забрался вверх по откосу и вернулся с плетеной из прутьев корзиной. Поставив ее на одеяло, он растянулся рядом с Сарой, блаженно вздохнув. Сара посмотрела на его длинные сильные ноги, обтянутые узкими брюками, и поспешно отвела взгляд. «Что в ней?» — спросила она, указывая на корзину. «Еда». «О, пикник? Прошлое я пропустила». «Когда это?» «Во время поездки на базар. Мы должны были на обратном пути устроить пикник». «Но у тебя нашлись дела поважнее», — сухо заметил он. «Давай не будем сейчас об этом говорить, иначе мы опять поссоримся». «Я больше не собираюсь с тобой ссориться», — проговорил он тоном человека, смирившегося с обстоятельствами. Сара удивленно взглянула на него, стараясь понять, что он имеет в виду. «Хочешь есть?» — спросил Халид, меняя тему разговора. «Меню согласовано с доктором Шакозом». «А что это за знак на застежке корзины? Я никогда такого не видела», — сказала Сара. «О, здесь изображен черный леопард, по-английски пантера. Древнегреческим словом леонтопард называли правящее семейство шахов». «Кто вас так называл?» «Греки, которые издавна пытались нас покорить. Им это не удалось». Халид улыбнулся. «Ты не ошиблась. Пантера. Такой символ вам подходит. Опасный зверь», — тихо проговорила Сара. Потянувшись к корзине, Халид поморщился. «Болит плечо?» — спросила Сара. «Иногда. Подарок от бедуинов, который я долго буду помнить». «Я так и не спросила, почему они в вас стреляли?» «А, они все время в кого-нибудь стреляют». «Устало», — ответил он, — «в их глазах я воплощение правительства, а значит, я их враг». «Им не нравится правительство. Им не нравится любой, кто пытается собрать с них налоги. Они кочевники, переезжают из области в область и никому не подчиняются. Султан все время пытается собрать с них десятину, а в этой области султана представляю я». Халид протянул ей лепешку питы с овощами. «Хлеб они пекут прекрасный», — добавил он с улыбкой. Сара приняла у него восточный сэндвич и откусила немного, глядя, как он откупоривает бутылку бузы и наливает два стакана. «А бедуины — это турки?» — спросила она. Халид покачал головой. «Арабы. В том-то и проблема. Бедуины не считают себя подданными Османской империи. А султан хотел бы изменить такое положение дел. А откуда у них огнестрельное оружие?» «Бедуины грабят караваны. готовы на все, лишь бы заполучить оружие. Поэтому они представляют опасность для султана.